тем, кто смотрит на мир широко раскрытыми глазами. Посвящение, какого никогда не было прежде, мне до конца моей жизни, со всей моей любовью, Оливия. Книга первая. Серина. Молодые годы.